Фабула Нова представляет криминальную драму по сценарию Светланы Власовой «Феникс». Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Серия вторая. А сейчас утренние новости. По последним данным, семья бизнесмена Бенджамина Вуда, владельца металлургического холдинга, обнаружена убитой в собственном доме. На место происшествия выехала следственная группа. Так вот кто это был. Что ж, земля пухом, мистер Вуд. Здравствуй, Люси. О, мисс Фостер, давно вас не было. Как ваши дела? Как у покойника. Не поняла. Все стабильно. Спасибо, что спросила. Босс на месте? Да, но я должна его предупредить. Я сама спасибо. А, и еще кофе мне сделай, без добавок. Просто черный и ложка сахара. Какое доброе у меня утро. Я наконец-то тебя вижу, а не слышу по телефону. У тебя было что-то интересное? Ну, давай, удивляй. А то я всю ночь не спала в предвкушении. Какое холодное приветствие. Могла бы и вознаградить меня за неделю ожиданий. Награда? Ты, кажется, получаешь немалый процент от каждого дела. Ах, да. Точно, процент. Бедняга Алекс, знаю я, чего ты ждал, и знаю, что ты чувствуешь, но ты прекрасно знаешь, что я не отвечу, и не считаю нужным подыгрывать твоим иллюзиям. К твоему сожалению, я давно поняла, что люди слабеют, стоит только привязаться к кому-нибудь. С чего ты это взяла? Человек, напротив, на многое способен ради любимого. Даже самые непобедимые герои становятся уязвимыми, как только влюбятся. И дело даже не в том, что они начинают бояться своей смерти. Напротив, они предпочитают умереть за тех, кого полюбили. Благодаря чувствам ими становится легко манипулировать, поэтому считают и смешным, и бессмысленным. Все, что мне надо от противоположного пола, это секс. В частности, я позволяю тебе утолять эту потребность организма. Соглашаться с этим или нет? Решать тебе, Алекс. А если для тебя это сложно, я всегда найду другого. Но если ты согласен, секс — все, что я могу предложить. С остальным справляйся сам. Но ведь и ты от этого не застрахована. Вдруг появится тот, кто заставит тебя стать слабой. А что там с заказом? Ладно, это я проглочу. И буду пользоваться твоей потребностью организма. Так что даже не думай о ком-то другом. Алекс, дело. Итак, наша жертва. Ты шутишь? Ему на вид лет 25. Кому он успел насолить? Поэтому я и сказал, что это дело покажется тебе интересным. Брось. Да, признаю, такие молодые редкость, но в этом нет ничего особенного. Ну, хорошо. Я продолжу. Его зовут Дилан Уайт. Сейчас ему 29 лет. Его родители погибли 20 лет назад. И что? Ты не поняла? 20 лет назад, в тот же день, что и погибли твои родители. На что ты намекаешь? Если на то, что смерть его родителей связана со смертью моих, то я сильно сомневаюсь. То, что они умерли в один день, ни о чем не говорит. Каждый день в одно и то же время, даже в одну и ту же минуту по всему миру умирают люди. Так что? По-твоему, это странно? По-твоему, это чей-то заговор? Хорошо. Я кое-что добавлю. Знал, что этих фактов будет маловато, и поэтому разузнал. 20 лет назад отец этого парнишки был одним из создателей фирмы, которую возглавлял твой отец. Один из? Да. Создателей фирмы было двое. Твой отец стал президентом компании, а отец Дилана был правой рукой президента Home Depot. Твой дядя, брат твоего отца, и дядя Дилана были их помощниками. И вот что странно. Твоя семья и семья Дилана умерли в одну ночь с интервалом в 2 часа. И если сложить 2 плюс 2, должно получиться 4. А именно, если наши родители умерли, а это точно непростое совпадение, заказали их наши дядюшки? Что-то мне твой тон не нравится. Ты в это не веришь? Дело в том, что я узнавала о компании и обо всем, что с ней связано. Никакой Дилан нигде не числится. К тому же, какой в этом смысл? Почему его не убили? А в меня стреляли? Дядя ни разу не говорил о другом наследнике. Я не знаю о ваших семейных тайнах. Зато знаю, что этот парнишка всего неделю назад вернулся из Лондона. Все это время он был там. Как только он приехал, заявил о своем праве на компанию Home Depot, как прямой наследник. Я узнал об этом 2 дня назад, хотел сообщить, но вчера поступил заказ. И каково же было мое удивление, когда я увидел мордашку нашего наследничка. Я считаю, что здесь что-то нечисто. И поверь, за всю мою практику 90% убийств в таких кругах происходит по заказу родственников. Хочешь сказать, дядюшкам надоело быть на посылках? И они решили прибрать компанию себе? Но не получилось. И я выжила. И если все так, как ты говоришь, этот парнишка тоже. Ты говорила, что твой дядя взял над тобой опеку. И именно благодаря этому стал президентом компании. Что, если из-за того, что ты отказалась от своей доли, тебя и не трогают? А тут появляется этот хлопчик, и дядюшки снова решили убрать конкурента. За то время, пока они у руля, компания выросла в разы. Акции по заоблачным ценам. Не думаю, что они добровольно откажутся от этого. Возможно, ты прав. Не пойму, чего ты лыбишься? Как это? Ты же хотела узнать, кто и для чего убил твоих родителей. А этот парень как раз может это знать. Ты что, предлагаешь взять дело и вместо того, чтобы убить, чаю с печеньками попить? И по душам поговорить? Ты как себе это представляешь? Ну, не знаю, как насчет чая с печеньем. Но по душам поговорить – это мысль. Ну, конечно. Я подойду к нему на улице и такая: «Эй, приветик, я наемник. Мне тебя заказали. Но ты не бойся. Так как наши родители умерли в один день, я не буду тебя убивать. А, кстати, ты не знаешь, кто убил твою семью? А потом мы возьмемся за руки и побежим навстречу закату, крича: «Мир во всем мире!» Это же смешно!» «То, как ты это представила, смешно. Но если ты будешь врачом-психологом в этой больнице, где он сейчас лежит, разговор по душам может получиться. Ну, и не думаю, что стоит говорить, что ты наемница. И тебя подослали убить его». «Он лежит в больнице?» «Позавчера он попал в аварию. И, скорее всего, это не совпадение. Возможно, дядюшка решил сначала действовать сам, а когда не получилось, выставил заказ на паренька. И что? У него есть повреждения? Вроде как. Говори, как есть. Он потерял ноги. Поврежден позвоночник, и, похоже, ходить он больше не сможет. Значит, мне надо лишить жизни калеку? Ну уж нет. Но поговорить с ним стоит. Ладно. Пойду готовиться к представлению. Я все же хочу получить свое вознаграждение. К тому же, насколько мне известно, для здоровья женщина должна заниматься сексом 3 раза в неделю. Да что ты! В таком случае, думаю, сопротивляться я не буду. Будь со мной. Будь моей. Так меня еще ни одна девчонка не цепляла. Может, ты ведьма? Ведьма? Ведьма? Нет, милый. Я убийца. Это точно. Будь моей. Да, в самых узких кругах меня знают как специалиста в психиатрии. Это дает свои плюсы. Я могу посещать любую больницу штата. Десятки клиник соревнуются друг с другом, чтобы я стала их официальной сотрудницей. Но это не про меня. Никогда не представляла себя штатным сотрудником. К тому же, если бы я согласилась хотя бы на одно предложение, это сразу публичность. А мне этого не надо. Чем меньше знает меня в лицо, тем лучше. Я никогда не даю интервью, во всяком случае видео. Моих портретов нет даже в статьях, что я написала для журналов по психологии. Считаю это лишним. Мне нравится быть теневым гением. Так меньше столкновения с социумом. О, доктор Фостер, что вас к нам привело? Что-то случилось? Фиби, ничего не случилось, просто неподалеку проводила лекцию, вот и решила заглянуть. Кстати, говорят, у вас тут какая-то шишка лежит. Тот, что наследник Хом-де-Пот. А, это тот, что в аварию попал? Да. Да, лежит 205-й. Так жалко его, такой молодой, красивый, а тут такое... Повреждение позвоночника у него. Главный врач никого к нему не подпускает. Да что ты? Думаю, ему сейчас нужна помощь специалиста? Как считаешь? Ой, не знаю. Доктор Фрост сказал, чтобы никто, кроме него, к нему не приходил. Да я только одним глазком. Проверю, такой ли он красавчик, как все говорят. В принципе, ты можешь сообщить доктору Фросту о моем визите, если боишься, что попадешь под раздачу. Ой, я даже не знаю. Ладно, успокойся. У меня все равно дел много. Пойду. Хорошо, я передам, что вы заходили. До чего приставучие. Так значит, 205. Итак, Дилан, что же ты знаешь? И знаешь ли вообще хоть что-то? Выходит, мы с тобой похожи. Смерть родителей, опекунство дяди. И каким же стал ты? Я вот явно не получилась. Так. Конечно, вип-палата. Этого стоило ожидать. Здравствуйте. Можно? Вау. У меня сегодня не день рождения, случайно? Не поняла. Ну, ты и ты такая красивая. Такая медсестра – это как подарок. Держу пари, с девчонками это на раз срабатывало. Тоже мне Казанова. Увы, я не подарок. Да и вы не именинник. К тому же я не медсестра, а врач-психолог. Ого, да ты и правда врач. Такое выражение лица. Я начинаю думать, что сегодня мой последний день. Удивительно. Он ни разу не отвел взгляд. Обычно люди не стремятся смотреть прямо в глаза. Но не он. Этот взгляд. Что он означает? Слушай, ты так смотришь? Ты же не пришла сказать, что жить мне осталось недолго. Ты даже не представляешь, насколько правдива твоя шутка. Во-первых, перестаньте мне тыкать. Я все-таки врач, и мы с вами на брудершафт не пили. А во-вторых, я пришла поговорить о случившемся. Понятно. Ты, простите, вы. Вы здесь для того, чтобы убедиться, что я не бьюсь в припадках и не кричу: «О, Боже, как несправедлив этот мир!» Ну, или для того, чтобы проверить, не способен ли я на самоубийство. А вы способны? Знаете, вам бы поучиться тактичности. Или, может, стать немного мягче. У меня все же такие травмы, ну, все такое. То, что вы так себя ведете, защитная реакция. Оно и понятно, остаться без ног в 29. У меня есть ноги. Вот они, видите? А значит, и ходить я тоже буду. Не собираюсь сейчас говорить о вере в себя и о чудесном исцелении. Я вполне адекватен, так что не надо со мной нянчиться. Лучше встретьтесь со мной завтра. Как странно. Я всегда могу понять, о чем человек думает. Глядя в глаза, легко определить, врет ли он или нет. Но почему я ничего не могу понять? Что это за ерунда? Ну так что насчет завтра? А для чего мне встречаться с вами завтра, если у вас все хорошо? А если я скажу, что у меня есть другая психологическая травма? Я рано потерял родителей. Их убили, когда мне было 9. Я захотел отомстить. Жажда мести в таких случаях лучше всего помогает пережить боль утраты. Она словно подпитывает и не дает опустить руки. И что? Узнали, кто убил? К сожалению. И кто же? Завтра, если придете в больничный парк, расскажу. Приходите в 12. Я буду вас ждать. Что же ты за человек? Почему я тебя не вижу? Стоит ли продолжать это общение? Хотя он знает убийцу родителей. Скорее всего, у нас общее прошлое. К сожалению, я не могу подойти к телефону, но вы можете оставить мое сообщение после звукового сигнала. Этот парень, Дилан, и я беру его дело. Он мне нужен. Надо выяснить, кто подстроил аварию и кто заказчик. Узнай это как можно быстрее и пришли смс-кой. А мне надо кое-что проверить. Здравствуй, дядя. Хорошо выглядишь. Мэг? Ты не рад меня видеть? Что ты? Конечно, рад. Просто это так неожиданно. Неужели ты все еще боишься меня? Ты постоянно относился ко мне как к бомбе замедленного действия. А сейчас что? Боишься, что эта бомба взорвется прямо на твоих глазах? А мы ведь 10 лет не виделись. Может, обнимешь хотя бы? Даже смешно. Какая-то девчонка способна вогнать в ужас здорового взрослого мужика. А может, он боится чего-то другого? Разоблачение, например. А о чем ты говоришь? Что произошло 20 лет назад в доме моих родителей в ту ночь? Я тебя не понимаю. Ты прекрасно знаешь, что это были грабители. Они залезли в дом и... А что ты хочешь сделать? А что, по-твоему, я могу сделать? Я знаю, что ты делаешь. Ты убиваешь людей, Меган. Ты меня прямо разоблачил. И раз ты знаешь, кто я, ты расскажешь правду. Я не знаю ничего, Меган, ничего. Единственное, что знаю, это то, что во всем вот в этом виноват ребенок. Ребенок? Да, да, Меган, ребенок. Это чистая правда. Это правда, Меган. Хорошо. Пока я поверю, так что расслабься. К тому же родственников я не убиваю. По крайней мере, пока тебя не закажут. Но если я узнаю, что ты как-то причастен к событиям 20-летней давности, я лично с удовольствием окрашу комнату в красный. Феникс. Феникс. Феникс. Новые серии слушайте только на fabulanova.ru.